Проснулся он поздно, потому что за ночь, намучившись сердцем, под утро крепко уснул. В первый раз после смерти отца Юрочка видел его сегодня во сне. Отец был с иголочки одет, в застегнутом на все пуговицы сюртуке, в черном пальто, в перчатках и шляпе, с тростью в руке. Он был озабочен, куда-то спешил и настойчиво звал сына с собой. Таким упорным и даже капризным юноша никогда не видел своего отца, это открытие как-то неприятно удивило его. И Юрочка чувствовал, что ему непременно надо идти с папой, что это путешествие очень важно, но почему важно, он не знал, и идти ему до смерти не хотелось. Однако он пошел, не мог не пойти, иначе случилось бы что-то худое, и рассердился бы отец. Юрочка всеми силами принуждал себя исполнить желание папы, но как не спешил, не мог поспевать за ним. Ноги не повиновались, и какая-то посторонняя сила тянула его назад. А отец шел безостановочно скоро, как-то бесшумно скользил, сердился на то, что сын отставал, знаками манил его к себе. И когда Юрочка с неимоверными усилиями почти уже догнал его, вдруг неожиданно скрылся. Юноше было неприятным недоумение, и проснулся измученный и потный, точно после трудного путешествия. Екатерина Григорьевна принесла ему и тяжело раненому горячий чай, душистый мед в сотах, яйца, масло, теплый белый хлеб и кипяченое молоко. Юрочка наскоро умылся и принялся за завтрак. Только что виденный им сон не выходил у него из памяти и смущал его. Объяснить значение он не мог, но в душе от этого сна у него остался след какой-то тревоги, точное ожидание чего-то необычного и несчастливого, что непременно должно скоро случиться. Сердце его ныло, он не находил себе места. Перед обедом возвратившаяся из санитарного отдела сестра принесла тревожную весть о том, что сегодня утром ранен Корнилов. Но как, при каких обстоятельствах произошло это горестное событие, тяжелое или легкое ранение, она ни у кого добиться не могла. Горячев тяжелым, пытливым, страдальческим взглядом следил за лицом сестры, когда она передавала то, что слышала. Он как бы не доверял рассказчице и хотел в ее сердце прочесть не то, что она говорит, а то, что знает и скрывает. Своим слабым, прерывистым голосом раненый задал сестре несколько вопросов по поводу слухов о ранении командующего. И ответы, видимо, не удовлетворили Горячева. Он, изнеможенный волнением, глубже ушел головой в подушки. Оживившееся за последние дни лицо его вдруг потемнело. Он огромными неподвижными глазами глядел в низкий свежепобеленный потолок. Посиневшие снова губы его шевелились. Юрочка расслышал несколько слов. «Спаси, Господи! Тогда все пропало. Все, всему конец». Весть о ранении Корнилова с быстротой молнии понеслась по станице. Везде по улицам собирались кучки странно притихнувшего, как бы чем-то оглушенного народа, и из уст в уста шепотом передавались подробности тяжкого события. Но никто ничего достоверно не знал. Одни говорили, что генерал ранен легко, другие, что тяжело. Третьи утверждали, что он контужен. Все боялись допустить мысль, что Корнилов может быть убит. Все ловили пеших и конных, приезжавших с позиций, и прислушивались к тому, что те сообщали. Приезжие и приходившие, одни ничего не знали. Другие из тех, что побывали в штабе на ферме, не отрицали, что генерал ранен. Лица у них были сумрачные и растерянные. Много говорить и пояснять они явно избегали. После обеда стали бродить еще более страшные слухи. Говорили, что Корнилов убит, и тело его уже перевезено с городской фермы в станицу, что местный священник служил панихиду у его гроба. Кроме штаба командующего и весьма ограниченного количества случайных свидетелей, никто еще правды не знал, но в тылу были уже признаки смятения. Все ходили с опущенными руками, на вытянутых лицах читалась полная растерянность. Напряженный бой в городе продолжался целый день, не только не ослабевая, но временами даже усиливаясь. Все знали, что в ночь на 1 апреля Корниловым был назначен решительный штурм Екатеринодара. Орлы боевые, чудесная офицерская бригада генерала Маркова, вызванная с того берега Кубани еще 8 марта, беря с боем дом за домом, квартал за кварталом, заняла половину Екатеринодара и вышла уже на Красную улицу, главную в городе. Большевики, испытывая на себе сверхчеловеческий, не ослабевающий, а все возрастающий напор кучки героев, неся страшные потери в своих рядах и уже предчувствуя на завтра неизбежное падение города, на повозках, грузовиках, автомобилях и целыми поездами вывозили награбленное у жителей более ценное и легкое имущество, бросая все громоздкое. Между тем, часу в шестом дня было отдано неожиданное распоряжение всему обозу построиться на выезд из станицы. Маршрут следования на Новотитаровскую. Кроме того, в целях облегчения армии приказано было оставить в станице Елизаветинской часть тяжелораненых под защитой и на попечение местных жителей. Это последнее распоряжение ударило всех точно обухом по лбу. Служащие в санитарной части были неприятно поражены. Никому из них никогда и в голову не приходила такая чудовищная мысль, чтобы Корнилов мог отдать подобный, с их точки зрения, бесчеловечный приказ. Они знали, что при невообразимо тяжких условиях боевой обстановки генерал всегда заботился и в первую очередь делал все возможное для облегчения участи его искалеченных бойцов. Знали, что за время его командования нигде, никогда не был оставлен или забыт ни один раненый, ни один больной его армии. Корнилов не простил бы виновных, и ничто бы не спасло их от беспощадной кары. И вдруг он бросает. Такое решение вопроса никак не вязалось с высоким нравственным обликом командующего. Такого приказа он, Корнилов, не мог отдать. Или этот приказ сплошное недоразумение и будет со временем отменен, или Корнилов тяжело ранен, может быть убит, и командование армией перешло к кому-то другому. Служащие санитарной части, как и все в армии, знали, что оставленные раненые явятся жертвой вечерней. Они будут подвергнуты невыразимым мукам, нечеловеческим истязаниям, и ужасная смерть будет их последним уделом. Смерть не среди родных, друзей и сочувствующих, а среди злорадствующих, оскорбляющих и торжествующих дьяволов. Всегда битый, разъяренный хам на этих обездоленных калеках удовлетворит свою гнусную месть за все поражения и потери, которые в честных открытых боях нанесли ему добровольцы. Примеры тому уже бывали. Предательски брошенные в Новочеркасске генералом Поповым раненые офицеры и партизаны в феврале этого года все подверглись невообразимым издевательствам и зверски убиты. За что же расплачиваются эти калеки? Не за то ли, что пролили свою кровь, что отдали свое здоровье за дело добровольческой армии, за дело настоящей подлинной России? Юрочка видел и слышал, как Екатерина Григорьевна, остановившись во дворе с молоденькой черноглазой сестрой, вся красная от возмущения говорила: «Никогда, никогда я этого не допущу. Ишь, что выдумали? Это бессовестно, бесчестно, прямо по-свински. Чтобы я своих тяжелых бросила? Да за кого они меня считают? Пусть они какие угодно мерзости выдумывают и приказывают, меня это не касается. Да как же я их брошу? За что же? За что? Мало, что ли, эти несчастные калеки пострадали? Ведь эти хамы всех их до единого передушат!» Екатерина Григорьевна вдруг плеснула руками и горько зарыдала. Юрочка был поражен тем, что такая похожая на мужчину сестра расплакалась, как девочка. «Ну как же быть, Екатерина Григорьевна? Ведь начальник отдела приказал!» «Мало ли что он приказал!» Оправляясь от плача, оттирая платком слезы, тихо и решительно прервала старшая сестра: «Пусть там в других отделениях что хотят, то и делают. Я сказал уже, что из своих тяжелых никого не оставлю». «Как бы вам за это не влетело», — вставила молоденькая сестра. «А вам что от этого? Бейте в мою голову! Я приказала! Пусть меня за это хоть повесят!» Молоденькая сестра помолчала, решительно топчась на месте и глядя в сторону. «У меня Кушнарев совсем плох. Едва ли вынесет тряски на один переход. Иванов уже со вчерашнего дня не приходит в себя». «Вы говорите, милая, насчет тряски. Горячев у меня не ел и не отзывался несколько дней. А уж о тряске, голоде, холоде, мокроте говорить не приходится. Как теленка на рожке, так я его молоком отпаивала. Зубы приходилось ложкой разжимать, чтобы влить в рот несколько капель. А теперь поглядите вон, только что не скачет. А сидит себя по целым дням и горюшка мало. Ест и пьет, слава тебе, Господи. А он тяжелый, весь вдоль поперек прострелен. Так неужели вы думаете, милая, что я его брошу? Я думаю, что Кошнарев и Иванов в дороге умрут. Лучше бы не тревожить их, не мучить. Екатерина Григорьевна вспылила. Оставить здесь на истязание наглецам и негодяям? Нет, милая Вера Степановна. И возмущенный голос старшей сестры звучал властно. Меня удивляет ваше странное предложение. Если они помрут в дороге, то на то воля Господня, мы здесь ни при чем. А раненых моих, чтобы всех до единого погрузили на повозки, места всем хватит. А вы потрудитесь наблюсти, всю ответственность беру на себя. Повозкам прикажите выстроиться вот тут, у моих окон. Сама всех раненых по списку проверю. Екатерина Григорьевна резко отвернулась. Молодая сестра, что-то пробормотав, сконфуженным, покрасневшим лицом, вышла из двора. «Апанас! Апанас!» — закричала старшая сестра. Ленивый голос медлительного хохла донесся из глубины двора не сразу, и только тогда, когда окликнули еще раза два. Он возился у колодца, где неистово гремя железной цепью и ведром поил лошадей. «Сейчас же закладывай лошадей, иди в курень. Надо выносить вещи раненых». Апанас, как баран, уставился глазами в землю, видимо, не сразу пережевывая смысл отданного ему приказания. «Уже треба ехать?» — спросил он. «Ну да. О чем же я тебе толкую? Да не расчухивайся ты долго, ради Христа поживее, поворачивайся!» «Зараз!» — по-прежнему лениво и равнодушно ответил Апанас, все еще не решаясь тронуться с места. «Да живее, проклятый дуралом! Что ты у меня как мельница-ветрянка!» «Воротом тебе надо с места сдвигать! Скорее, черт тебя возьми!» Видимо, тут только Апанас окончательно понял и проникся тем, что ему приказывали. Он зашевелился, зачмокал и потянул за поводья лошадей. Старшая сестра по широким ступенькам лесенки поднялась в курень.